Глава шестая. Наталья с головой погрузилась в душистые волны с лотосами и даже не услышала, как приоткрылась дверь наполовину Кати. Прохладные губы скользнули по шее, над порезовевшим ухом раздался шепот. «Львов на тигров замени, и по-синему пусти белые точки с золотом». Она, невольно прикрыв глаза, спросила. «Почему?» «Андрей Николаевич Князев». Он же Трубецкой, бывший князь, профессор, искусствовед. Ныне, а официально погибший заключенный, объяснил. А-ля вышивка Зардози. Примечание. Зардози. Тип вышивки в Иране. Аборигены будут счастливы. Голый по пояс, довольный, растрепанный. Он сел на свой табурет, освобожденный Акимовой, подпер рукой подбородок, некоторое время любовался ее работой. Потом спросил. «И все-таки согласилась? Как же ты так?» Введенская чуть раздраженно ответила. «Ты же все слышал. К чему дурака валять?» «Ты золотой души женщина. Достаточно, стало быть, предателю единожды покаяться. А убийце? Сказать, что не хотел?» Князь напомнил. «Я не до конца тебя убил». «Ну и я не хотела», напомнила Наталья, избегая смотреть на него. «Андрей Николаевич, ты мне мешаешь». Князев беспечно отмахнулся. «Успеется». И, встав, притянул к себе. «Пошли в комнату». Он долго не унимался, а, угомонившись, немедленно заснул. Наталья же, опершись на локоть, разглядывала его с мрачным восторгом. Кто поймет душу утонченной женщины, обитающей в сарае на окраине? Раньше он казался ей просто самым красивым на свете. Теперь, на ее искушенный взгляд, он был прекрасен. Появились характер, острота. Раньше была в чертах раздражающая мягкость, смазанность, точно по резким фамильным чертам прошлись губкой. Но что поделаешь, последний отпрыск вымершего рода. Теперь он князь настоящий, пусть щеки ввалились, зубы поредели, отросшие волосы уже не золотятся, как пшеница, а подернуты мертвой проседью. И переносица, давным-давно покалеченная мишкой, курьезно вдавалась внутрь, искажая линию носа, узнаваемого как клеймо на семейных портретах. И голос, по-прежнему красивый, лекторский, гнусавит, не сильно, но тому, кто восторженно слушал его раньше, режет ухо. Он заявился в своем стиле, вычурно и эклектично. Темной ночью застонало крыльцо, стукнули по-особому в окно, четыре стука с перерывом. Так делал только он. Наталья обмерла. Свет керосинки стал желтым, ядовитым, а ноги сами понесли к двери. Он лежал, уткнувшись лбом в ступени крыльца, одной рукой цепляясь за раму, второй зажимал живот. Оборванный, лицо искажено от боли. Наталья, не раздумывая, и откуда только силы взялись, втащила в дом, без колебаний открыла дверь наполовину Кати, уложила на диван мишки, обмыла, перевязала. И тотчас увидела, что рана, такая кровавая, страшная, как на полотнах Караваджо, и не опасна, и нанесена, скорее всего, собственноручно. Не ей судить. Она тоже сама своими руками запустила в дом упыря. Живописно пометавшись пару дней в горячке, само собой фальшивой, он ожил и принялся хозяйничать. По-детски порадовался, что сохранился его подстаканник, вычурный, неудобный, красивый, в точности, как он сам. Когда гоняли чаи, прямо по-мещански, князь как о забавном приключении поведал о своей огненной кончине, о том, как добирался из Норильска в угольном вагоне, вымазав ноздри солидолом, чтобы ненароком не чихнуть и не получить штыком промеж лопаток. Как оттирался от жирной копоти колючим снегом так, что кожа начала слезать. Как в Москве уже ночевал в сортире у Казанского вокзала, среди сливок общества, где было тепло и не проверяли документы. Наталья не могла насмотреться и слушала с ненормальным, истеричным восторгом. «Боже, неужели это Андрей? Профессор, чистоплюй, дворянчик, ничего тяжелее указки в руках не державший. Как он изменился, каким стал умным, опасным, свободным. Прям граф Монте-Кристо, смеющийся над классом-гегемоном. Прошел первый морок, и Введенская, прежде всего светлый ум и уже потом одинокая влюбленная женщина, смекнула. Не восторгаться надо, а молиться, чтобы он куда-нибудь делся к чертовой матери. Ведь князь способен... да на что угодно. Его же нет, его не ищут, и он свободен так, как может быть свободен только покойник. Что ему придет в голову? Что уже пришло? Что ему надо именно тут? Хотя, судя по его рассказам, он способен выживать в любых условиях, пристать к любой компании. Зачем пришел? «Уж наверняка не за кровом, Мишкиными рубахами и хорошей компанией», смекала Наталья и была абсолютно права. Князь прочно обосновался на половине Мишки и Кати, чем-то там ночами занимался, запирая дверь изнутри, а потом он нарочито посвятил ее в свою тайну. Изящно заляпал, повязал, как бы невзначай, в шутку. «Посмотри-ка, Наташенька, как на твой острый глазок!» «Как не посмотреть?» Наталья, проглотив ледяной ком, смотрела на червонцы, раскинутые шикарным веером. Она сразу все поняла. У Мишки были расходные пигменты, резцы, пресс, богатый инструментарий делателя фальшивок. Он не раз выправлял сопроводительные документы на картины, иконы. Сестра потребовала, чтобы он все это уничтожил. И он клялся, что так и сделал. Врун. И вот князь, каким-то образом отыскав арсенал Мишки, ночами, как сам зубоскалил, делал деньги. Увы, это была не фигура речи. Этот крыс музейный и записной чистоплюй штамповал почти идеальные червонцы. Наталья взяла одну купюру, достала увеличительное стекло. Фальшивки отменные, разве что у Ленина глаза мертвые, без блеска, и один чуть косит, но если не присматриваться и как следует затереть, то никто и не заметит. Она попыталась изобразить непонимание. «А что я должна увидеть?» Андрей рассмеялся, облобызав ее, попросил пожелать удачи и ушел с полным баулом фальшивых червонцев. Наталья робко надеялась, что навсегда. Однако он снова заявился среди ночи, вновь грязный, воняющий болотом и порохом, в одном сапоге, вторая нога обмотана тряпьем, с полной торбой снова червонцев, только уже настоящих. И вновь впустила, безропотно нагрела воды, помогла вымыться. Князь, млея, указал на свою добычу. «Прячь в закрома и трать сколько хочешь!» Смешно. Он прекрасно знал, что она не решится тратить их в районе. Все знают, что она живет бедно. Наталья осмелилась спросить. «Откуда это?» Андрей отшутился. «Сеанс экспроприации!» И снова по ночам кипела работа на половине Кати. Стало ясно, что он никуда не собирается. Он тут живет. Раньше от этого Наталья умерла бы от счастья. Раньше она этого желала до смерти. А теперь это все до смерти страшно. Что будет? Куда идти? А ведь скоро вернется Катя с Мишенькой. Князь, конечно, увидел, что на половине папеньки живет какая-то женщина с ребенком. Наталья наврала, что это квартирантка. Господи, а если он узнает, что это та самая ментовка, подстреленная им 100 лет назад, а ныне жена мифического папаши Натальи? Катя, ей нельзя сюда, но как перехватить, сообщить? Если прямо сейчас они заявятся с чемоданами, что сделает князь? Эти мысли жгли, будили по ночам, от них трясло самым осязаемым образом. Прошлая жизнь вернулась, перевернула все кверху дном и странным образом тянула к этому же дну, в самую топь. Интересно, что в хибаре мучилась только Наталья. Князь хозяйничал как право имеющий. Соня, позабыв обиды на него, так и льнула. Будь Наталья поглупее, она бы порадовалась. Надо же, все как при Мише. Соня слушается, не огрызается, тихая. Но сейчас с ней легко управлялся не Миша, а князь. А он может такое внедрить в голову, да еще незаметно, мягко, по-змеиному, что и не заметишь. Введенская как-то вечером отбежала в больницу к Маргарите, покалякать за чаем и попросить еще снотворного. И князь остался с Соней. Наталья снисходительно надеялась, что этот турка рафинированный забьется в угол и будет послушно читать на память сказки Пушкина. Но, взойдя на крыльцо, она случайно услышала ужасное. В одном холодном, большом, молчаливом городе жила-была София. Все считали, что ее папа — рабочий, грязный, колотящий гаечным ключом, а ее мама — дура набитая. Но как раз она-то была женщина непростая. «Подлец! Какой подлец!» Ведь только взрослые понимают, что можно сказать слово «непростая», имея в виду «сволочь», «гулящая» и прочее. И вот к ним пришел издалека человек. Было в нем что-то далекое и печальное. И он сказал Соне: «Я твой папа». «Верно. Конечно, Соня не поверила. Она-то думала, что отец их бросил. Но пришелец знал, о чем она плачет, что видит во сне, а еще, глядя на тень огня на стене». «Что, правда знаешь?» «Конечно. Но если ты будешь перебивать...» «Не буду». «Папа ей рассказал, что Соня — дочь князя, что по глупости ее прятали у простых людей, боясь за нее. А на самом деле бояться ей нечего. Она умнее всех». Сонька, здравомыслящий ребенок, засомневалась. «Ну, это как-то...» «Так и есть», — твердо сказал князь. «Дуру Соней не назовут. София — это, если хочешь знать, божественная премудрость». «Если премудрость, то почему не слушают?» «Потому что им надо не ума, а жрать, бояться и делать то, что им говорят». «Ага. А почему не слушают тогда умных?» «Потому что дураки. Мир создан для умных, а дураки должны делать то, что говорят умные». «А вот тут ты просчитался», — злорадно подумала Наталья. «Это не для 7 лет». И угадала. Соня, пропустив мимо ушей непонятные ей слова, спросила: «А если скажут, брешешь?» «Скотина». Он уловил на лету и снизил планку. «Пусть квакают. Ты же знаешь, как по правде». Боже, как гладко у него получалось. Андрей все говорил, и голос его убеждал и обволакивал по-прежнему. Наталья чуть не плакала от злости и бессилия. «Не бойся, не слушай тех, кто кричит или заставляет. Послушай того, без кого тебя не было бы». Наконец он замолчал. И Соня даже не спросила о маме, хотя без мамы-то ее не было бы точно. А князь будто услышал этот вопрос. «Мама — это важно, но не все. Она любила, отдавала все. Она молодец. Но она для этого и рождена. Не будь тебя, так и жила бы она впустую. Дура дурой». «Подлец же! Падаль! Дрянь! Дрянь!» Наталья запрокинула голову, загоняя обратно злые, кипящие слезы. И уже сквозь пелену услышала вкрадчивое, страшное: «Хочешь знать, что будет дальше?» «Хочу». «А все от тебя зависит».